почему она нам не поможет», — произнес я упавшим голосом. «Потому что там написано, как убить живого дракона, про уязвимые части тела и внутренние органы, она что мертвый», — ответила фея, глядя на меня как на несмышленыша. «У него и органов-то, наверное, никаких не осталось, столько времени прошло», — продолжила фея, задумчиво изучая древний текст. «Правда, тут сказано, что иногда под языком древних драконов вырастает волшебная жемчужина, и если ее заполучить, то дракон становится покорен воле обладателя этой жемчужины. Но за всю историю существования драконов, добыть эту жемчужину никому не удавалось». «Почему?» – тупо спросил я внимательно, рассматривая изображение головы дракона с распахнутой пастью, где за рядами острых белых зубов прятался гибкий розовый язык. «Ну, наверное, потому, что добровольно они ее никому не отдавали, а если достать ее с убитого дракона, что толку-то», — логично рассудила кроха, пожимая плечами. «Жемчужина», — задумчиво произнес я, пряча свиток обратно в рюкзак, «ладно, нам его еще разбудить надо». Я задумчиво перебирал вываленные на диван загадочные артефакты. Огромный высушенный палец неведомого великана с загнутым почерневшим ногтем, похожий на кривую волосатую палку, амулет на металлической цепочке из красного янтаря в виде языка пламени, с загадочными знаками, вырезанными по его краю, набор разноцветных кристаллов на кожаных шнурках, внутри которых переливались и поблескивали разноцветные искры, и прочие магические штуки. Амулет в виде языка пламени я отложил в сторону и стал засовывать все это добро обратно в мешок. После этого взял теплый на ощупь талисман и принялся его разглядывать. Когда я посмотрел через желто-красный амулет на свет, то увидел в его полупрозрачной глубине танцующие языки пламени, словно внутри янтаря горел огонь, надежно спрятанный там от внешнего мира. Что-то подсказывало мне, что этот артефакт напрямую связан с огнем, осталось только понять, как он работает. Свой кремень и огниво я давно благополучно потерял, а здесь они были не в ходу, местные жители не очень жаловали открытое пламя. На мой вопрос, не может ли Лира прочитать руны, виднеющиеся на амулете, фея только покачала головой. «Ну что же, будем импровизировать», — решил я, и откинулся на мягкий спинку скрипнувшего дивана. Среди барахла, засунутого в рюкзак, нашлась бутылка с водой и пара кусков вяленого мяса с сухарями. Лира получила свою порцию эльфийского бальзама и юркнула в карман отдохнуть, а я, глотнув воды, задумчиво грыз сухарь, размышляя о предстоящих событиях. Изломанная линия гор стремительно приближалась, и уже можно было рассмотреть седые от снега утесы, вонзавшие свои острые пики в пасмурное небо, серые скалы и черные трещины провалов на их гигантском каменном теле. Скоро мы въехали в тень, отбрасываемую горным массивом, и за окошком сразу потемнело. Каменистый хребет быстро приближался, и скоро кошмарные псы понеслись вдоль него, безошибочно находя верную дорогу к забытой пещере. Через час душевыматывающей скачки по каменистому плато, они резко затормозили, и я носом влетел в спинку противоположного дивана. «Лира, приехали», — сдавленно произнес я, отрывая лицо от кожаной подушки. Дверь распахнулась, и я, пошатываясь, выбрался на твердую землю. Лира выпорхнула из кармана и, взлетев надо мной, пристально посмотрела в серый массив скал. Кошмарные псы легли на каменистую землю, свернувшись клубками, как обычные дворовые псы, и прикрыли свои жуткие светящиеся глаза. В ровном, сером рельефе скал не было и намека на вход в пещеру, и мы двинулись к горе, обходя и перелезая через крупные валуны, усеивающие подножие горного хребта. Пока я медленно передвигался вперед, прокладывая в нагромождении скал извилистую тропинку, Лира улетела на разведку. Через некоторое время она вернулась, и, спикировав мне на плечо, принялась рассказывать, возбужденно жестикулируя ручками. «Алеша, там в скале есть проход, но его сложно заметить, он спрятан за большой скалой, похожей на клык», — она указала на каменную вершину, действительно напоминавшую кривой, острый зуб неведомого чудовища. «Веди», — устало выдохнул я и прибавил шагу, пытаясь успеть за светящейся фигуркой порхающей феи. Наконец, казавшийся бесконечным лабиринт из нагромождения скал закончился, и мы вышли на ровную площадку, расположенную за кривым пиком. За этой площадкой виднелась черная пасть пещеры, ведущая в недра горы. Я неуверенно подошел к темному проему и вгляделся в непроницаемую тьму. «Ау!» — крикнул я в темноту. «Есть кто живой?» В ответ я услышал только многократное эхо, волной прокатившееся по каменным туннелям, и затихшие где-то вдали. Я достал из ножен меч и шагнул в пещеру, освещая себе путь его белым светом. Лира, почувствовав себя неуютно в мрачных каменных катакомбах, юркнула мне под куртку. Я шел по извилистому туннелю, плавно уводящему вниз, и в свете меча разглядывал острия сталактитов, хищно свисавших с высокого потолка. Скоро на пути стали попадаться гигантские кости со следами острых зубов, причудливые черепа неведомых тварей, и, наконец, туннель вывел нас в огромную пещеру, своды которой я не мог рассмотреть в слабом свечении клинка. Я принялся исследовать ее, идя вдоль одной из стен, пока через продолжительное время не вернулся обратно к туннелю. Ничего интересного, кроме костей и обломков древних доспехов, я не нашел. Видимо, я не первый, кто пытался познакомиться с драконом поближе. Решив пересечь пещеру посередине, я двинулся от туннеля прямиком в сторону противоположной стены. Примерно на полпути мне попался огромный камень, очертаниями напоминающий вытянутый череп с рогами. Я поднял меч повыше, освещая темное пространство пещеры, и в белом сиянии меча рассмотрел окаменевший позвоночник древнего дракона, гигантские кости его исполинских лап, остатки огромных крыльев и длинного изогнутого хвоста. Все останки были покрыты толстым слоем пыли и наполовину вросли в каменный пол. «Походу будить нам некого», — пробормотал я, и из-под куртки выглянула любопытная фея. Осмотрев окаменевший остов чудовища, она разочарованно вздохнула и вылетела наружу. Я пнул валявшуюся под ногами череп, подняв облачко пыли, и решил уже двигаться обратно, как вдруг под ней что-то тускло блеснуло. Нагнувшись, я пошарил рукой среди мелких камней и пыли и выудил оттуда странное кольцо из черного металла, тускло блестевшего в белом свете меча, выполненное, казалось, из мелких чешуек, наподобие тех, что покрывали изящную фигурку феи. На его выпуклой поверхности виднелись загадочные знаки, похожие на знаки из манускрипта о драконе. «Лира, можешь прочитать?» Я протянул кольцо к фее, удобно устроившейся у меня на плече. Лира с интересом уставилась на кольцо в моей руке и произнесла: «Тут что-то вроде стихов, сейчас попробую». Она некоторое время беззвучно шевелила губками и, наконец, прочитала вслух: «Драконья плоть оденет тело, коль ты достоин, носи смело. Даже не могу предположить, что бы это значило». Фея еще раз глянула на кольцо и пожала плечиками. «Ладно, позже разберемся», — пробормотал я, засовывая кольцо в карман. «Пошли наружу, не хочется ночевать на этом кладбище», — двинулся я к выходу, подхватив порхающую фею. Когда мы вышли из пещеры, было уже очень темно и довольно-таки прохладно. Мое предложение развести костер фея радостно поддержала, и с ее помощью я принялся собирать сухие ветки, изредка встречавшиеся между валунами. Набрав приличную охапку и свалив ее на ровной площадке перед входом в пещеру, по привычке засунув руку в мешок за огнивом, запоздало вспомнив, что оно давно потеряно, я уселся на камень перед кучей хвороста и достал из кармана янтарный амулет. «Как же ты работаешь?» — бормотал я себе под нос, ощупывая пальцами его гладкую поверхность. Не придумав ничего лучше, я потер им об рукав куртки, и из-под него во все стороны посыпались искры. Я наклонился над кучей хвороста и еще раз потер амулетом рукав, но брызнувшие из-под амулета искры были слишком малы, чтобы зажечь толстые ветки. «Нужен труд», — пробормотал я, хлопая себя по карманам, в поисках легковоспламеняющегося материала. «К сожалению, ни палатка, ни кусочка шерсти у меня не нашлось». Что-то припоминая, я взялся за рюкзак и, порывшись, достал оттуда высохший палец, покрытый короткой серебристой шерстью. Присев перед кучей хвороста, и быстро провел амулетом по короткой, густой шерсти. Вылетевшие искры подожгли волоски, и, испуская удушливый дым, палец вспыхнул как маленький факел, и я, не раздумывая, сунул его вглубь кучи сухих веток. Внутри хвороста показалось небольшое пламя, через мгновение вырвавшееся наружу, и костер ярко вспыхнул, отодвигая холодную, ночную тьму. Все портил только едкий запах горящей плоти, и мне пришлось отойти в сторонку, в ожидании, когда она догорит. Тем временем поднявшийся ветерок подхватил едкий дым и потянул его в пещеру, как в гигантскую печную трубу. Я же подкинул в огонь еще охапку веток и устало расположился на большой каменной плите, подложив под голову рюкзак. Лира приземлилась мне на грудь, уютно там расположившись, и мы молча задумались, глядя на пляшущие языки костра. Только мои веки стали смыкаться, и я стал проваливаться в сон, как земля вздрогнула. Я вскочил, непонимающе глядя на вспорхнувшую фею, и снова почувствовал подземные толчки. «Землетрясение, что ли?» — мелькнула в моей голове мысль, но тут толчки стали чаще, и из пещеры послышался ужасающий рык, от звуков которого с потолка туннеля обрушились зубцы сталактитов. «Дракон!» — пискнула фея, кидаясь ко мне под куртку, а я плашмя упал за каменную плиту, завороженно уставившись в черное жерло туннеля. В его кромешной темноте показались две красных прожектора, шарящих по поверхности яркими лучами, а через мгновение наружу вырвался гигантский костяной дракон, светящиеся кости которого окутывала искрящаяся полупрозрачная вуаль, мерцающая голубым светом. Он открыл гигантскую пасть, вооруженную длинными кривыми клыками, и из нее далеко вперед вырвалось полупрозрачное, ярко-голубое пламя. Мощная светящаяся струя пламени с гулом и треском пронесся над каменной площадкой, реже и плавя гигантские валуны, попадавшие на его пути. Мое лицо обдало ледяным жаром, и я уткнулся в холодные камни. «Беги, Алеша!» — шепнула фея мне в ухо, ярким метеоритом взлетая в воздух, перед красными глазами злобного исполина. Секунду дракон пялился на порхающую перед его носом мелюзгу, затем снова открыл свою пасть, и новый поток голубого пламени ударил в скалы, находившиеся за спиной, отлетевшие в сторону феи. Лира ловко вспорхнула над острыми рогами мерцающего чудовища, а на месте скал остались только светящиеся в темноте лужи расплавленного камня. Дракон в ярости зарычал, кидаясь вслед за Лирой, и я, пользуясь моментом, кинулся на утек, петляя в темноте между огромных валунов и горных обломков. Но на мою беду, гигантский ящер уловил какое-то движение, и, разглядев меня, переключился на более крупную добычу. Лира вспыхнула как маленькая звезда, и принялась бить в морду дракона яркими молниями, которые только оставляли в его полупрозрачной искрящейся вуали черные дыры, которые тут же затягивались. Она запустила в него несколько огненных шаров, которые тоже не нанесли ему какого-либо вреда. «Алешенька, беги!» — в отчаянии закричала фея, кидаясь вслед за драконом, устремившимся ко мне, осыпая его морду десятками сверкающих молний и огненных шаров. Видя, что добыча ускользает, дракон взревел от ярости и вновь выпустил в мою сторону уничтожающую все на своем пути ярко-голубую струю. Я только успел нырнуть в небольшой овраг, спрятанный за камнями, как в то место, где я стоял, ударил яркий, голубой поток, превратив лежавшие там валуны в булькающую, светящуюся лужу. Я лежал, боясь пошевелиться, пока лучи его красных глаз обшаривали каменистый массив. Случайно запустив руку в карман, я нащупал там шероховатую поверхность кольца, найденного в пещере. «Что там Лира говорила? Драконья плоть оденет тело, хуже то уже точно не будет», — решил я и всунул в кольцо средний палец. Кольцо ледяным обручем сдавило палец, и этот холод стремительно распространился по телу, вытягивая из меня тепло и сковывая ледяными оковами. Я, задыхаясь, перевернулся на спину и поднес руку к глазам, с ужасом наблюдая, как она покрывается чешуйчатой броней черного цвета, как эта тускло мерцающая чешуя стремительно покрывает всю мою руку и перекидывается на тело, наполняя его пронзительным холодом и болью. Беспомощно лежа на спине, не в силах вздохнуть, я чувствовал, как ледяная волна спускается по ногам и поднимается по телу прямо к моей голове. Когда ледяная волна достигла моей макушки и обхватила лицо, я потерял сознание. «Алеша, очнись!» Услышав знакомый голос и почувствовав родной аромат, я в ту же секунду пружинисто вскочил на ноги, выхватывая из ножен светящийся клинок, ощущая, как мое тело наполнилось неведомой силой. С момента моей отключки прошло всего несколько секунд, и потерявший было меня дракон, радостно взревев, выпустил в мою сторону струю голубого огня, видимо, устав за мной бегать. «Какой же я дурак!» — мелькнула в голове прощальная мысль, и, повернувшись к летящему в меня пламени спиной, я схватил рукой Лиру, прижимая ее к себе, и согнулся в бесполезной попытке укрыть ее огненного дыхания. «Лира, прости!» — шепнул я фее, прежде чем тугой поток огня ударил меня в спину, сбивая с ног, и, упав локтями на обломки скал, я с изумлением смотрел на плавящиеся вокруг себя камни, абсолютно не ощущая жара. Пламя исчезло, и я с удивлением уставился на свои руки, покрытые блестящей чешуей брони, переходящей на плечах и локтях в крупные сегменты. Выпустив невредимую фею на воздух и подняв выпавший клинок из подтеков расплавленного камня, Я повернулся к дракону. Тот, видимо, рассчитывая увидеть на моем месте кучку пепла, изумленно пялился на меня светящимися глазами, а затем, взревев, кинулся ко мне, оглушительно щелкая огромными челюстями. «Да он же меня сожрет сейчас!» Пронеслось у меня в голове, и я развернулся, собираясь дать деру, но в голове вдруг прозвучал незнакомый голос. «Воины дракона никогда не бегут от опасности, иди и бейся», — жестко произнес он, и мое тело вдруг перестало мне повиноваться, и на какое-то время я стал просто наблюдателем. А мое тело, подняв сверкающий клинок, с огромной скоростью кинулось прямо к пасти дракона, и ловко увернувшись от щелкнувших клыков, разукрасило мерцающую морду чудовища, целым каскадом молниеносных ударов, слившихся в ночной темноте в изломанную светящуюся молнию. После каждого удара, который поражал цель, на морде дракона оставались глубокие дымящиеся раны, которые медленно затягивались. Я тем временем совершил головокружительный прыжок и приземлился на высокой скале в какой-то экзотической боевой стойке за спиной трущего морду дракона. Лира, порхающая высоко надо мной, с изумлением смотрела на мои кульбиты широко открытыми глазами и прикрыв ладошкой рот. Тем временем дракон направился от первого поражения и теперь крутил рогатой башкой в поисках неведомого наглеца с яростным желанием взять реванш. Увидев меня, он вновь взревел, разбрасывая из оскаленной пасти брызги голубого пламени и снова кинулся в атаку. Подпустив его поближе, мое тело вновь совершило немыслимый прыжок, и я приземлился на его голове, прямо между длинных рогов, и ухватившись за один из них свободной рукой, я другой, по самую крестовину погрузил меч в его темя. Дракон взвыл, из его открытой пасти повалил густой черный дым, и он, встав на дыбы, своим упал на бок, кубарем скатившись с него и выдернув меч. Пока ящер не пришел в себя, я смело кинулся к его приоткрытой пасти. Дракон, закатив красные шары глаз, под свод черепа, лежал на боку, и я видел, как черная дымящаяся дыра на его голове стремительно затягивается. Но мое тело было уже не остановить, оно проскочило в открытую пасть, срубив перед собой несколько зубов, и в нижней челюсти, в развилке подъязычной кости, я увидел светящийся голубой шарик, размером с яйцо. Челюсти начали закрываться, и в их глубине появилась стена голубого огня. В стремительном прыжке, уже самостоятельно управляя своим телом, я кинулся к светящейся сфере, и крепко обхватив, вырвал ее из тонкой мерцающей паутины, оплетающей все гигантское тело дракона. Огонь в глубине огромной пасти погас, челюсти разомкнулись, и я вывалился на каменистую землю. Тяжело дыша, я лежал на спине, а надо мной маячила гигантская голова дракона, который с любопытством разглядывал меня. Я встал и, держа мерцающую жемчужину в руке, протянул ее к морде костяного чудища. Дракон осторожно обнюхал меня, красный огонь в провалах его глазниц потух, и он покорно улегся у моих ног, вытянув передо мной свою длинную шею. Лира спикировала с неба прямо мне в руки и радостно защебетала. «Алеша, откуда у тебя доспехи воина-дракона? А где ты научился так владеть мечом?» Она стремительно облетела лежавшего у моих ног дракона и, приземлившись на мое плечо, продолжила радостно тараторить. «Ты все-таки это сделал, добыл жемчужину, теперь никто не посмеет усомниться в твоем могуществе». Бросив клинок в ножны, я ощупал свое тело, покрытое гибкой броней, размышляя, как теперь ее снять. Вспомнив про кольцо, я нащупал на пальце утолщение и попытался его стянуть, покрутив из стороны в сторону. В ту же секунду черная чешуя с легким шелестом стала сползать с моего тела, и через короткое время я стоял в своем прежнем виде, держа в руках загадочное кольцо. «Лира, а что за воины дракона?» — спросил я фею, с восхищением разглядывающую гигантскую тушу костяной твари, вспомнив про голос в моей голове. «Существует легенда», — ответила фея, подлетая ко мне, которая гласит, что существовал орден отважных воинов, которые хотели заполучить жемчужину дракона. Они с детства готовили своих бойцов в специальных закрытых монастырях, обучая их воинскому искусству, и воспитывали их по особенному кодексу. Из монастыря выходили непревзойденные мастера боя, не знающие страха и не ведающие боли, а их наставники-маги изготавливали чудо-доспехи из частиц драконьей шкуры. Эти доспехи не боятся огненного дыхания, и их не пробить никаким оружием, кроме зачарованного. «Понятно», — пробормотал я, разглядывая тускло блестевший металл, и Лира, увидев в моих руках кольцо, наконец-то догадалась. «Это, наверное, кольцо воина-дракона, который приходил за жемчужиной в логово Скифоса, произнесла она, подлетая к кольцу, и с любопытством его разглядывая. Я спрятал кольцо в карман, и осторожно подошел к дракону. Приручить-то я его приручил, а что с ним делать дальше я особо не понимал. Может, с ним поговорить? Мелькнула у меня в голове мысль. «Скифос, меня зовут Алекс», — прокричал я, подойдя к голове костяного ящера. Тот повернул ко мне рогатую башку и с любопытством уставился на меня. Я добыл жемчужину, с этими словами я вновь продемонстрировал исполину светящийся шарик, и теперь ты будешь служить мне. Ящер расправил передо мной огромное крыло, между длинными костями которого виднелась полупрозрачная, мерцающая голубым светом паутина, словно приглашая меня взобраться на свою гребнистую спину. Я осторожно ступил на упругую, светящуюся вуаль, натянутую между костей крыла, и ловко взобрался на спину дракона, удобно устроившись между гигантских, шипастых позвонков. Дракон повернул ко мне гигантскую голову, и, убедившись, что я сижу, с громким хлопком расправил гигантские крылья. Лира только успела юркнуть мне под куртку, а я крикнуть в сторону отвернувшейся головы. «Отвези нас в город костей!» И с оглушительным хлопком крылья ударили по воздуху, и мы стремительно взмыли в воздух. Глава 10. Затаив дыхание, я смотрел, как земля быстро удалялась от нас, пока не превратилась в черно-серое полотно, испещренное извилистыми нитками дорог, почерневшими пятнами разрушенных селений и домов, и бурыми массивами жутких лесов, состоящих из хищных деревьев. Несмотря на большую скорость и высоту полета, я не ощущал ни ветра, ни холода, видимо, меня защищало магическое силовое поле, окутывавшее костяное тело дракон. Высунувшаяся из-под куртки Лира тоже с любопытством смотрела на раскинувшийся под нами ландшафт. После гибели некроманта, мгла над проклятыми землями постепенно истончалась, исчезли непрестанно бьющие молнии, и через сумеречное небо просвечивала невиданная в этих краях луна. Плавное движение крыльев дракона убаюкивало, и я прикорнул, уперевшись головой в огромный шип, торчащий передо мной из спины костяного гиганта, и для надежности обхватив его двумя руками. Короткий сон резко прервался, когда я почувствовал, как дракон сбавил ход и начал снижаться. Наступало утро, и тусклое солнце, пробиваясь сквозь мглистое небо, осветило город костей, на крепостных стенах которого были видны снующие фигурки, а перед стенами, до самого горизонта, стояли пестрые войска объединенной армии. Четко разделенная по роду войск, она делилась на неровные прямоугольники, из которых торчали штандарты и флаги. Ярко блестели на солнце, закованные в тяжелую броню рыцари, на великолепных лошадях, золотом отливали доспехи длинноволосых эльфийских лучников, отдельным стойбищем расположились зеленокожие великаны в серых доспехах. За рядами воинов виднелись загадочные орудия на колесах, которые тащили быки. Вокруг них суетились бородатые, низкорослые гномы, в тонких кольчугах и блестящих шлемах. В середине войск стояло три великолепных шатра, перед которыми были установлены флагштоки с развивающимися на ветру знаменами. При приближении дракона в войсках поднялась небольшая паника, и к шатрам со всех сторон бросились фигурки в ярких доспехах, судя по всему, командиры. Дракон сделал последний вираж над городом и мягко приземлился на центральной площади, ураганным ветром от крыльев, разметав ветхие сараи с нерасторопными скелетами. Неловко спрыгнув на землю затекшими ногами, я потянулся и увидел бегущего мне навстречу лорда, за которым с трудом поспевал высохший лич. «Ваше Величество, вы справились. Я верил в вас, Ваше Величество», — причитал вампир, падая на колени и пытаясь облобызать мою руку. «Госпожа Лира, я безумно рад вас видеть», — обратился он к вылетевшей из кармана фее. «Ну, рассказывай, что тут у вас?» — потянувшись, обратился я к вампиру, и тот, поднявшись на ноги, сделал официальное лицо и принялся докладывать. «Вчера вечером наш город был окружен превосходящими войсками противника. С нашей стороны был выслан парламентер, чтобы выяснить их требования. Они потребовали...» — лорд отбросил официоз и с недоумением продолжил. «Алекс, они потребовали, чтобы мы выпустили тебя из плена или отдали им твое тело. Представляешь, они решили, что после гибели некроманта мы тебя пленили или даже казнили. Мы пытались их убедить, что ты прошел коронацию и наложение печати, но они требуют доказательств. В противном случае нас просто уничтожат». Он с надеждой посмотрел на меня и продолжил. «Алекс, время на исходе, ты должен с ними переговорить». Я отвернулся от вампира и, подойдя к огромной морде ящера, погладил его по носу. Тот от удовольствия замахал кончиком хвоста, разнеся в щепки два ряда чумных бараков. «Уничтожат, говоришь? Ну это вряд ли», — пробормотал я, задумчиво глядя в черные провалы огромных глазниц дракона, в глубине которых искрилась голубоватая муть. «А поговорить, конечно, надо», — решительно закончил я, развернулся и пошел в сторону замка. «Но сейчас я хочу помыться, пообедать и отдохнуть», — бросил я через плечо, семенившему рядом, полусогнутому Личу. Тот с готовностью кивнул и, остановившись, что-то забормотал, закатив светящиеся шары глаз. Сбоку пристроился взволнованный лорд и, нервно теребя измочаленную бабочку, осторожно поинтересовался: «А что передать парламентерам? Время ультиматума истекает с минуты на минуту». «Ничего не передавай, у меня дракон голодный, может быть, накормим?» Раздраженно отмахнулся я от взъерошенного вампира и зашел в замок. Лорд оценивающе посмотрел на гигантскую тушу дракона, лежащую посреди площади, и поспешил вслед за мной. Через некоторое время, после принятой ванны и сытного обеда, я стоял по пояс голый перед большим зеркалом, расположенным в спальне, и задумчиво смотрел на черное клеймо, украшавшее мою грудь. Рубиновые глаза на черном оскаленном черепе продолжали жить своей отдельной жизнью, и сейчас, с любопытством заглядывая в мои, словно пытались прочитать самые сокровенные мысли. Я провел рукой по выпуклому контуру печати, и Лира, с беспокойством наблюдавшая за мной, подлетела к моему лицу. «Алеша, с тобой все хорошо?» – взволнованно спросила она, заглядывая мне в глаза. «Это всего лишь рисунок, уверенно его можно свести», – продолжила она, успокаивающе гладя меня по волосам. «Все нормально, не переживай», – произнес я, глядя на свое отражение. После этого я достал из кармана черное кольцо и, не раздумывая, надел его на палец. Палец вновь сковал ледяной обруч, но боли уже не было, и я завороженно наблюдал, как черная броня с тихим шелестом поглощает мое тело, и через несколько секунд перед зеркалом стоял воин в черных чешуйчатых доспехах, у которого видны были только глаза. На локтях, плечах и коленях чешуя переходила в крупные сегменты, а на груди и животе в утолщенные матовые пластины. Я вновь почувствовал необъяснимый прилив сил, и неожиданно для себя, выхватил из ножен пылающий клинок, и сделал несколько молниеносных выпадов, а затем мои ноги резко оттолкнули меня от пола, и сделав двойное сальто назад, я приземлился у дверей в вычурной боевой позе. «Эта позиция называется разбуженный мангуст», — снова раздался в моей голове знакомый голос. «Кто ты?» — спросил я в пустоту. И встревоженная Лира в недоумении пожала плечиками. Я сделал ей знак, что все в порядке, и прислушался. «Можешь не говорить вслух, я слышу твои мысли, обращенные ко мне», — вновь произнес голос. «Ты душа погибшего воина», — попробовал я обратиться к голосу мысленно. В ответ раздался смешок, и голос ответил: «Душа воина давно упокоилась у престола дракона отца, я же просто доспех воина-дракона». «Ты умеешь говорить?» — удивленно спросил я, разглядывая тускло поблескивающую чешую. «По прихоти создавшего меня мага, или вследствие магической ошибки, но я обрел сознание и возможность общаться со своим хозяином», — ответил голос. «А там в горах, когда ты заставил меня плясать как куклу на ниточках, это что было?» — строго спросил я. «Я просто спас твою жизнь и выполнил задачу, с которой ты приехал в горы. Кстати, ты первый из воинов дракона, который добился цели, ради которой был создан их орден, а также теперь и последний из них. А ты можешь мне гарантировать, что больше не будешь без спроса управлять моим телом?» «Я могу гарантировать, что буду вмешиваться только в тех ситуациях, в которых, по моему мнению, ты сам справиться не сможешь. Извини, но таким меня создали, я должен помогать хозяину выйти победителем из любой схватки». «Что-то это не помогло твоему последнему владельцу», — с укором произнес я, ощупывая грудные пластины. Голос на некоторое время затих, после чего с горечью произнес: «Мои возможности не безграничны, да мало, что можно сделать, когда тебя сожрал дракон. А еще ты пытался убить меня, когда я одел кольцо», — мстительно напомнил я, крутясь перед зеркалом. «Не каждый смертный достоин носить доспехи воина-дракона, это просто было тестирование на совместимость. Тем более, что воины не были людьми. Но кто я такой, чтобы отвергнуть носителя верховной печати Некроса?» — ответил голос, и в нем мне послышалось неподдельное уважение. «То есть я могу на тебя рассчитывать?» — напрямую спросил я. «Ты прошел испытание первого облачения и смог завершить миссию, ради которой я был создан. Теперь я твоя вторая кожа, и обязан служить тебе, пока твоя душа не покинет этот мир. В твоем случае практически вечно», — закончил он с легкой усмешкой. Я кивнул головой, соглашаясь со сказанным, и попытался снять кольцо, но голос меня прервал. «Не обязательно снимать кольцо, чтобы освободиться от доспеха, просто мысленно пожелай. Я могу читать мысли, обращенные ко мне, и не обязательно произносить все это, даже про себя, это слишком долго. Просто подумай». Я встал перед зеркалом и наблюдал, как черная чешуя сперва освободила мое лицо, затем голову, затем медленно сползла с торса, и, повинуясь моим желаниям, молниеносно кинулась обратно, вновь покрыв меня с ног до головы, тускло поблескивающей броней. Лира, все это время летавшая вокруг, с изумлением охала, прижав ладошки к лицу. Наконец, наигравшись с чудо-доспехами, я освободился от них, оставив на пальце чешуйчатое кольцо. В дверь постучали, и из-за нее появилась довольная физиономия лорда. «Ваше Величество», — лорд довольно улыбался, потирая руки. «Только что прибыли парламентеры от нападающих, и они согласны на переговоры с нашим новым королем». Он смотрел на меня восторженными глазами, и в мгновение ока выудил из-за пазухи темную диадему с сияющим белым камнем. «Ваше Величество, вот оденьте», — с поклоном протянул он мне, символ власти. Я задумчиво взял диадему и, повертев ее в руках, попробовал вытащить камень. Но местный ювелир знал свое дело, камень сидел как влитый. Через секунду моя рука покрылась бронированной перчаткой, и я с легкостью выдернул камень из его гнезда. Лорд смотрел на меня круглыми глазами. «Алекс, что ты творишь? Если не нравится камень, просто скажи». Он запнулся, когда я достал из кармана светящуюся голубую жемчужину и воткнул ее в пустую выемку. Корона вспыхнула ярким голубым светом, раздался хлопок, и жемчужина надежно обосновалась в сияющей короне. Полюбовавшись на результат своих трудов, я надел диадему на голову и посмотрел в зеркало. Диадема теперь переливалась призрачным голубым светом, а посередине ярко светилась, окутанная мерцающей паутинкой, жемчужина дракона. Вампир захлопнул открытый от изумления рот и, громко глотнув, спросил сдавленным голосом: «Какие распоряжения будут, Ваше Величество?» «Чистую одежду для меня и моей феи», — ответил я, задумчиво глядя в зеркало. «Мы куда-то идем?» — подлетела ко мне радостная Лира. «Нас ждут на переговорах», — ответил я и отправился переодеваться. В сопровождении сверкающей как черная звезда феи, лорда, одетого в блестящий черный смокинг, и лича, наряженного в древние парчевые одежды, я направился к центральным воротам. У ворот к нам присоединилась охрана в виде мускулистых крылатых монстров, с клыкастыми мордами, и нескольких десятков скелетов, вооруженных ржавыми пиками. Я был одет в кожаный, охотничий костюм, хоть лорд и настаивал, чтобы я одел бархатный камзол с мантией, но светящаяся диадема на моей голове безошибочно выдавала во мне непростого человека, поэтому, когда к нам за воротами подошел почетный конвой, состоящий из зеленых бронированных великанов, под командованием остроухого эльфа, в позолоченных доспехах, они безошибочно, склонив головы, повернулись ко мне. «Ваше Величество, эльф на секунду замялся, из-под лобья поглядывая на меня. Перед вами наш король, Алекс Освободитель, законный правитель мертвых земель, носитель верховной печати Некроса», — напыщенным тоном произнес вампир, презрительно глядя на склоненного эльфа. «Короля Некроса, Алекса Освободителя, приглашают на торжественный обед. Великий архимаг Властемир, верховный эльфийский правитель Фенрион и король гномов Рунган», — произнес наконец эльф и, выпрямившись, рукой предложил нам следовать за ним. Зеленокожие гиганты пристроились по бокам, вскинув на плечи огромные секиры, и мы последовали сквозь расступавшуюся перед нами массу войск к возвышающимся в отдалении шатрам. «Я чувствую опасность», — раздался в голове знакомый голос. «Все нормально», — успокоил я его, — «но будь наготове. На всякий случай я бы одел броню», — настаивал магический доспех, но я шикнул на него, и он затих. Тем временем мы приблизились к огромному шатру из золотистого шелка, перед которым на флагштоке развивался фиолетовый флаг с изображением дракона. По бокам от входа стояли высокие эльфы в зеленых доспехах с обнаженными мечами. Они распахнули передо мной тяжелый полог, и я первым вошел в богато украшенное помещение, где посередине стоял великолепно сервированный стол, за которым сидели различные персонажи. На трех богато украшенных креслах сидели старик с седыми волосами и белой бородой, спадающей на грудь в белой штопанной хламиде, высокий эльф в изящных, тонко выделанных доспехах, с белой диадемой в серебристых волосах, украшенной сияющим камнем, и приземистый широкоплечий гном в блестящей кольчуге, густая борода которого была заплетена в косу и заткнута за широкий пояс. В одной руке он держал жареную гусиную ногу, а в другой – огромный кубок с вином. Немного поодаль, за тесным для него столом восседал огромный орк, в кожаных одеждах, на которых висели многочисленные амулеты, из птичьих перьев и черепов загадочных животных. Из-под кожаной одежды выглядывала мощная волосатая грудь, на которой светились загадочные руны. Остальные участники застолья сидели на простых лавках, стоящих вдоль богато накрытого стола. «Алекс, мальчик мой, ты живой!» Вскакивая, воскликнул бородатый маг в синем халате, в котором я узнал Благосвета. Старик с белой бородой сделал знак, и Благосвет смущенно сел на место. Сидевший по центру эльф сделал знак рукой, мы уселись на свободную лавку, и я подтянул для феи вазу с десертами, к которым она тут же приступила. Эльф с изумлением посмотрел на иссиня-черную броню маленькой сластены и переглянулся с белобородым стариком. «Приветствуем тебя, Алекс-освободитель», — подал наконец голос седовласый старик, подняв наполненный кубок. «Позволь представить тебе моих спутников», — продолжил он, поворачиваясь к соседям. «Рядом со мной сидит великий владыка зеленых лесов, верховный правитель эльфийского королевства, Фенрион, принц крови». Я смотрел на надменное лицо эльфа и с удивлением отметил, что он очень похож на знакомого мне эльфа, Эландира Странника. «Далее сидит носитель тайного знания гномов, король Рубнар», — продолжил старик. Гном, услышав свое имя, отвлекся от жареной ноги, зажатой в его кулаке, и отсалютовал мне наполненным кубком, расплескивая рубиновое вино по белоснежной скатерти. «Этот великий воин», — старик рукой указал на сутулившегося за тесным столом, огромного орка, верховный шаман орды северных орков Зобгар. Орк мрачно взглянул на меня, и его зеленые глаза яростно сверкнули под нависшими густыми бровями. «И позволь наконец представиться мне», — старик церемонно встал и поклонился. «Я маг Властемир, глава гильдии магов, верховный жрец ордена Феникса». После этого он сел обратно, вновь взявшись за кубок с вином. Я сидел, пристально наблюдая за пировавшими гостями, не притрагиваясь к еде. «Позволь спросить тебя, Властемир», — прервал я шумное застолье, — «с какой целью вы нарушили границы Некроса и привели эту армию под стены моего города?» Маг поперхнулся вином и удивленно взглянул на меня. «Алекс, когда мы затеяли этот поход, мы не знали, что этот город стал твоим. Наоборот, мы пришли с целью вызволить тебя из ужасного плена, или в худшем случае с почетом предать земле твои останки, или уничтожить тебя, если ты ненароком стал нежитью», — негромко сказал лорд, но судя по возникшей паузе, его все услышали. Маг беспомощно взглянул на эльфа, сидевшего с каменным лицом, и развел руками. «Мальчик мой, существование в форме нежити – страшное проклятие, слава богам мы можем упокоить души несчастных и отправить их в лучший мир. А когда вы отправляли меня сюда, случайного гостя из другого мира, практически обрекая меня на смерть или обращение в нежить, вы о чем думали?» — вкратчиво спросил я, глядя магу прямо в глаза. «Так вот с чем вы сюда пожаловали», — продолжил я тихим голосом, и шум за столом мгновенно стих, а я увидел направленные на меня, сосредоточенные взгляды. «Вы хотите упокоить наши души и отправить их в лучший мир?» — ласково спросил я, оглядывая замершую в напряжении компанию. «Алекс, перестань строить из себя повелителя нежити», — ледяным голосом произнес эльф, с усмешкой глядя на меня. «Это не твоя война. Не знаю, какой цирк они перед тобой устроили, но судя по тому, что ты еще жив, никаких печатей на тебя не накладывали, а вся коронация была просто бутафорией, с целью потянуть время. А сейчас отойди в сторону, и дай нам закончить тот кошмар, с которым мы не смогли справиться 600 лет назад. И кстати, все эти иллюзии костяного дракона», — он указал пальцем, украшенным богатым перстнем, в купол шатра, — «хоть и выглядит эффектно, на нас никакого впечатления не произвела». «Бутафория, говоришь?» — пробормотал я, вставая, и огромный орк напрягся, как перед броском. Пробежавшись пальцами по пуговицам рубашки, я распахнул ее и увидел, как расширились зрачки в изумленных глазах побледневшего эльфа. «Печать Некроса!» — одними губами пробормотал изумленный старик, и в то же время все сидевшие за столом пришли в движение, но прежде черная чешуя брони скрыла мое тело, а пылающий клинок прыгнул в мою руку. И вдруг время остановилось, И я как в замедленном кино наблюдал, что зеленый великан, вздувая от напряжения огромные мышцы, медленно поднимает боевой молот, спрятанный под столом, эльф пытается вскочить, опрокидывая стол, и с него плавно, будто мы находились на планете с низкой гравитацией, падают тарелки с едой и наполненные фужеры. Вскакивая, эльф пытался выхватить два великолепных меча, длинные рукоятки которых торчали у него из-за плеча. Седовласый старик с безмолвным криком воздевал руки, видимо пытаясь остановить это безумие, только гном остался верен себе, и тягучая струя вина медленно лилась в его открытый рот, рубиновыми шариками падая на бороду. Остальные члены группы были менее расторопны и сидели за столом с застывшими масками изумления. Увидев краем глаза какое-то движение, я повернулся и смог наблюдать во всех подробностях, как лорд принимает боевое обличие гигантской летучей мыши, а лич, закатив глаза, начинает читать какое-то заклинание. «Какие будут распоряжения?» — раздался в голове знакомый голос. «Это ты сделал?» — указал я рукой на медленно движущиеся фигуры. «Временная паутина», — с гордостью ответил доспех, — «мое персональное умение, только действие скоро закончится, так что нужно торопиться». «А что делать?» — растерянно спросил я. «Ну, я бы посоветовал поотрубать им головы и закончить вечеринку», — кровожадно произнес доспех. «Нет, я не палач», — произнес я с отвращением, — «нужно просто их обезоружить». Не успел я закончить фразы, как мое тело пришло в движение, и оно молниеносным ударом перерубил толстую рукоятку огромного молота, затем садануло набалдашником меча прямо в бугристый лоб орка, и, выхватив мечи из рук эльфа, откинул их в дальний угол. После этого я приставил острие своего меча к его шее, и время вновь пошло своим ходом. Гигантская туша орка громко свалилась с лавки, зажав в вытянутой лапе обрубленную ручку молота, а глаза эльфа собрались в кучу, когда он посмотрел на светящееся лезвие, упирающееся ему в кадык. После этого его глаза пробежались по мне, и он плавно завел пустые ладони за затылок. Лира, вылетев из вазы с десертом, вспыхнула ярким светом и шарахнула белой молнией по столу, перед вскочившим Властемиром. Во все стороны брызнули мелкие осколки посуды и древесная щепка. «Алекс, прошу тебя, остановись!» Благосвет медленно встал, подняв вверх пустые ладони, и умоляюще посмотрел на меня. Властемир тоже поднял руки вверх, ошарашенно глядя на порхающую перед ним разъяренную фею. «Ну и что ты будешь делать дальше, мальчишка, в доспехах воина-дракона?» — ухмыляясь, спросил эльф, с ненавистью глядя на меня. «Что бы ты с нами ни сделал, живым тебе отсюда не выйти, а наша армия и без нас сможет очистить проклятые земли от нежити». «А если нет?» — спросил я взбешенного эльфа. «Алекс-дракон», — шепнул мне на ухо подошедший сзади вампир. «Какой дракон?» — с издевкой засмеялся эльф, встревоженно глядя на меня. «Да дракон», — вспомнил я наконец, — «но ведь он далековато, вряд ли он меня услышит», — с сомнением подумал я. «Или попробовать?» — мысленно озарила меня идея. «Скифос, это я твой хозяин, мне нужна твоя помощь, я в опасности», — обратился я к дракону, представив его стоящим передо мной. Вдруг у стоящего перед моим внутренним взором дракона ярко вспыхнули красные глаза, и он, ударив огромными крыльями по воздуху, стремительно взмыл в воздух. И через пару мгновений над куполом мелькнула гигантская тень, и земля содрогнулась от приземлившегося рядом с шатром чудовища. «Дракон!» — раздались полные ужаса вопли, и их подхватили сотни стремительно удаляющихся голосов. «Скифос, только никого не трогай без приказа», — строго отдал я мысленную команду, надеясь, что она дойдет до адресата. «Ну, что, пойдем посмотрим?» — язвительно предложил я побледневшему эльфу, вытаскивая его из-за стола. «Все на выход», — скомандовал я оцепеневшим захватчикам, и первым вышел из шатра, держа эльфа за плечо и упирая ему меч между лопаток. Перед шатром во всей своей красе восседал Скифос, и, увидев меня с обнаженным оружием в окружении недружелюбной компании, он распахнул клыкастую пасть, и мои уши заложило от гневного рыка. Затем он поднял рогатую башку вверх и выпустил в воздух тугую струю призрачного пламени. Я огляделся по сторонам и увидел вокруг только разбросанное оружие, заваленные на бок повозки со сломанными оглоблями, из которых вырвались напуганные быки, и разбегающуюся во все стороны массу людей и гномов, пытающихся остановить скачущие телеги с чудо-оружием. Только отряд орков занял круговую оборону, выставив перед собой массивные щиты, а за ними виднелись эльфы, с натянутыми луками. Я отпустил обмякшего эльфа и повернулся к делегации, с ужасом взирающей на мерцающего дракона. «Слушайте меня внимательно», — стальным голосом сказал я поникшей компании. «Я новый король Некроса, Алекс-освободитель, и вы без разрешения и объявления войны вторглись на мои земли, тем самым дав мне полное право на самооборону. Поэтому я требую признать меня законным правителем Некроса, материальной компенсации нанесенного ущерба и заключения мирного договора на моих условиях. В противном случае», — я красноречиво взглянул на мерцающего дракона. Седовласый маг переглянулся с эльфом и что-то тихонько прошептал остальным членам группы. Те обреченно кивнули, и маг устало посмотрел на меня. «Алекс, мальчик мой, мы согласны», — сказал он, втянув голову в плечи и разводя руки в стороны. «Ну а теперь, господа, прошу к столу», — широким жестом пригласил я унылую компанию и первым вошел в шатер. Мы сидели друг напротив друга, я с аппетитом поедающий запеченное мясо и бледные, потерянные захватчики, еще недавно с упоением диктовавшие нам условия. Озлобленный орк, с ненавистью глядя на меня, сидел в углу шатра, приложив к гигантской шишке на лбу блестящий шлем, наполненный льдом. Лира вновь, с присущей ей непосредственностью, занялась десертами, а лорд и лич, шушукаясь, составляли на желтом пергаменте мирный договор. Эльф, уставившись перед собой потухшим взглядом, в переговорах не участвовал, поэтому я общался преимущественно только с гномом и двумя магами. «Пиши дальше», — громко жуя, скомандовал я вампиру. «За вероломное нарушение границ и уничтожение нежити побежденная сторона обязуется выплатить компенсацию и прислать нам на помощь рабочих для проведения ландшафтного дизайна и озеленения территории». Всего в новом договоре было больше 10 пунктов, по которому проигравшая сторона обязалась помочь в отстройке новых городов, разработке пахотных земель, подъеме сельского хозяйства, а также мы создавали программу притока нового населения. После падения пожирателя, мертвые земли преобразились, под солнцем стремительно усыхали хищные деревья, зловонными бурдюками лопались распухшие туши могильных червей и прочей нечисти, терроризирующие окрестные дороги. А многочисленная армия скелетов и неповоротливых зомби, лишенные подпитки черной магии от своего создателя, начали впадать в оцепенение, и по совету Кадзуна, я приказал их отвозить в подземные катакомбы, протянувшимся на многие километры под городом костей, и складывать там. И наконец на потрескавшейся, черной земле, появилась первая зеленая травка. Услышав про мои требования о озеленении территорий и основании сельского хозяйства, Властемир с интересом посмотрел на меня, и на его губах мелькнула улыбка. Гном с увлечением принялся мне рассказывать о достижениях своего народа в сельском хозяйстве, и как они внутри горы установили ровный климат и собирают по 4 урожая в год. Я отодвинул тарелку и посмотрел на мрачного эльфа, уставившегося перед собой невидящими глазами. «Ему нужно время, чтобы прийти в себя», — тихонько произнес маг, оглаживая бороду. «Эльфы гордый народ, а он принц крови, наследник древней династии. А я его на глазах у всех публично унизил», — закончил я фразу, недоговоренную магом. Тот вновь с интересом взглянул на меня и пробормотал: «Великий астрал не ошибся, ты действительно избранный. Этот меч», — он с интересом взглянул на рукоятку клинка, торчащую из ножен, — «доспехи воина дракона», — продолжил он, — «да и сам дракон. Ты умудрился за столь короткий срок обзавестись такими мощными артефактами и уничтожить самого Эмаргула». Он вновь на секунду замолчал, с восхищением глядя на меня, и вновь продолжил: «Ты действительно избранный, Алекс, и у тебя большое будущее в нашем мире. Кстати, после гибели некроманта, магический баланс потихоньку восстанавливается, и я могу отправить тебя домой. Ваше Величество», — проскрипел мне на ухо Кадзун, — «вы теперь сами можете открыть любой портал, но было бы неосмотрительно оставить страну в столь переломный момент». «Слышал?» — весело спросил я у погрустневшего мага. «Сам могу открыть, да только дел у меня здесь много, нужно страну из руин поднимать». Чешуя брони все еще покрывала мое тело, оставив открытой лишь голову с сияющей диадемой и кисти рук. И я протянул открытую ладонь под нос мрачному эльфу, погруженному в свои мысли. «Мир?» — спросил я Фенариона, когда он перевел удивленный взгляд с моей ладони на меня. «Вы все это первые затеяли, так что хорош обижаться», — продолжил я, держа ладонь на весу. Эльф с недоверием посмотрел на меня, потом переглянулся с кивающим магом и, наконец, подал мне свои прохладные пальцы. «Ну вот и отлично, не держи зла», — сказал я, стискивая его узкую ладонь, и гном, радостно захохотав, обхватил наши руки волосатой пятерней. «Предлагаю выпить мировую», — гаркнул он, потрясая массивным кубком. «Зобгар, хватит тереть свою шишку, давай лучше выпьем», — крикнул он мрачному орку, и тот, немного помедлив, переместился за стол. «За единение и процветание», — пророкотал он, протягивая мне свою кружку и пристально глядя на меня маленькими злыми глазами. «За Орду», — ляпнул я наобум, чокаясь с его кружкой своим фужером, и заметил, как потеплел его взгляд. «За Орду», — взревел он, поднимая кружку над головой. Все присутствующие подхватили его возглас. Пир подходил к концу, и все были уже изрядно навеселе, когда мрачный Кадзун подсунул мне свитки с договором. «Ваше Величество, договор еще так и не подписан», — проскрипел он мне на ухо, и я, собравшись с мыслями, взял у него пергамент и положил его на стол. «Господа», — прервал я пьяный шум, — «у нас осталось одно незаконченное дело, и я предлагаю немедля с ним разобраться». Все замолкли и с умным видом уставились на желтые свитки, лежавшие на заляпанном столе. После некоторого замешательства Фенрион с Властемиром взяли их в руки и принялись тихими голосами зачитывать их притихшим Ругнару и Зеленому Великану, которые внимательно ловили каждое слово договора. После прочтения свитков и непродолжительных споров, из-за стола покачиваясь поднялся маг и посмотрел на меня удивительно трезвым взглядом. «Алекс, претензий к требованиям нету, и мы согласны помочь тебе в восстановлении страны даже без всяких договоров. Просто есть одно но». Он с опаской посмотрел на выход из шатра и продолжил. «Такие договоры составляются после войны, при условии, что силы соперников примерно равны, и дальнейшие боевые действия приведут к взаимному уничтожению сторон». Он вновь задумчиво взглянул на меня, а затем в раскрученный свиток. «В нашем случае, ты обладаешь неоспоримым военным преимуществом, и в договоре нет никаких гарантий нашей безопасности. Ты прости старика, мы, конечно, все подпишем, но просто в нашем случае, договор – это простая формальность, которая не дает нам никаких гарантий». Он развел руками, показывая, что говорить больше ни о чем, и, положив свиток на стол, первым поставил подпись во всех экземплярах, великолепным пером, выуженным из складок халата. После него в договоре расписались мрачный эльф, гном и великан-орк, который огромной лапой неуклюже зажал перо и начертил несколько загадочных рун. После этого свитки предали мне, и я быстро поставил свой автограф на упругих листах. Как только я оторвал перо от последнего экземпляра, подписи ярко вспыхнули золотом, обозначая, что священный договор обрел силу. Подскочивший лорд услужливо раздал всем по экземпляру и с довольной физиономией всучил мне скрученный, еще горячий от недавних чар, свиток. «Что ж, господа, с вами приятно иметь дело», — громко произнеся, вставая из-за стола и пряча свиток во внутренний карман. «А теперь пойдемте, я предоставлю вам некоторые гарантии». После этого я вышел из шатра. Лежавший перед шатром дракон, увидев меня, поднял огромную голову и радостно вильнул гигантским хвостом, разметав несколько обозов с провиантом. «Ну что, Скифос, дружище», — произнес я, погладив огромную морду чудовища, — «скучно тебе здесь?» Дракон уставился на меня черными провалами глаз, в которых плясали голубые огоньки, и повернул голову на бок, словно прислушиваясь к моим словам. Оглянувшись через плечо, я увидел стоящих у шатра участников договора, которые внимательно за мной наблюдали. Немного поколебавшись, я снял с головы мерцающую диадему и ухватился пальцами за сияющую жемчужину. С легким сопротивлением она покинула гнездо и выпала мне в открытую ладонь. Несколько раз подкинув на ладони светящийся шарик, я размахнулся и кинул его в удивленную морду дракона. «Лови!» — крикнул я, отпуская светящийся шарик в полет, и он, прочертив в воздухе яркий след, влетел в распахнутую пасть. По гигантскому телу дракона пробежала яркая световая волна, и он, оглушительно взревев, взмыл в небо, сбивая порывом воздуха людей с ног. Набрав высоту, оринулся вниз и, прощаясь, пролетел над нами на бреющем полете, а затем вновь набрал высоту и скоро исчез в темнеющем небосклоне. «Алекс, ты действительно умеешь удивлять», — радостно произнес Властемир, крепко обнимая меня за плечи. Следом за ним меня стиснул в объятиях коренастый гном, а чопорный эльф крепко пожал мне руку, с удивлением глядя на меня, и даже мрачный орк, наконец выпрямившийся на улице во весь свой гигантский рост, осторожно потрепал меня за плечо, оскалив в жуткой улыбке огромные клыки. «Ну все господа, время позднее, предлагаю расходиться», — осадил маг расшумевшуюся толпу, которая желала продолжить застолье. И пока все расходились по своим шатрам, он приблизился ко мне. «Алекс, с твоего позволения мы заночуем здесь, а на рассвете двинемся в путь. Мы с тобой сейчас попрощаемся, но с тобой хочет остаться твой старый знакомый». Он сделал знак рукой, и к нам подошел Благосвет. «Позволь ему остаться при тебе, он сможет многому тебя научить, и через него мы будем держать связь». И да, он пристально взглянул на меня, Благосвет действительно ничего не знал о наших планах. «То есть я был прав, и планы все-таки были?» — спросил я, не отводя глаз от его взгляда. «Прости, мой мальчик», — смущенно произнес маг, глядя в землю, — «но всему свое время. А пока доброй ночи, очень рад нашему знакомству», — искренне произнес он, крепко пожимая мне руку, и направился к шатру. Благосвет вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул, приглашая его с собой. «Одну минутку, я только кое-что захвачу», — радостно воскликнул он, и трусцой кинулся к шатру. Я обернулся, в поисках своих помощников, и ко мне на плечо плюхнулась осоловевшая от застолья фея. «Алеша, ты молодец, я тобой горжусь», — заявила она, с трудом удерживая равновесие. После этого хихикая, все-таки свалилась, и я, подхватив ее, бережно спрятал во внутренний карман. Ко мне подошел помрачневший лорд, с невозмутимым личем. «Ваше Величество», — официальным тоном произнес недовольный вампир, — «мне кажется, отпускать дракона было по крайней мере неосмотрительно», — продолжил он, сжав губы и глядя в сторону. «Калистрат, дружище, договор подписан, пошли домой». «А?» — приобнял я обиженного вампира, и тот, секунду поломавшись, крепко стиснул меня в объятиях. «Кстати, как там Селеста?» — устало шагая к открытым воротам, спросил я. «Прекрасно, мой замок сейчас напоминает детский сад напополам с дамским салоном. Алекс, ты не против будешь, если я перевезу ее сюда, хоть какой-то контроль?» — с надеждой спросил лорд. «Третий этаж твой», — ответил я счастливому вампиру, и обернулся на крик, раздавшийся сзади. «Молодые люди, подождите», — кричал взапревший Благосвет, согнувшись под тяжестью двух больших баулов, взваленных на плечи. Вампир со вздохом закатил глаза, и через секунду кинулся на помощь, а еще через секунду ошалевший маг с баулами оказался передо мной, с испугом озираясь вокруг. «Пойдемте, я вас провожу», — подхватил я под руку старика. «Тут есть привычное для вас жилье», — указал я в сторону трех черных башен, — «думаю, вы найдете там много интересного». Увидев башни, старик просиял и прибавил ходу. «Кадзур, помоги обустроиться», — кивнул я Личу. Когда мы подошли к одной из них, тот молчаливо кивнул, и через мгновение они исчезли в открывшемся в стене портале. «Кстати, лорд, у меня будет к тебе поручение», — сказал я кое-что вспомнив. «Нужно будет найти одну даму», — продолжил я, увидев в его глазах немой вопрос, — «и побыстрее, пока она не влипла в историю». «Могу я узнать, как зовут даму?» — спросил заинтересованный вампир. «Калисса, ты ее сразу узнаешь», — ответил я, заходя в замок. В темном шатре, освещаемом одной единственной свечой, седовласый маг склонился над расстеленной на столе картой и обратился к серьезному эльфу, пристально глядящему на разноцветную ткань. «Я считаю, что все произошло по наилучшему для нас сценарию, Фенарион. С Некросом в прежнем виде покончено, мы поможем мальчику преобразить его страну, а пока нам нужно решить еще одну проблему. Были вести от Эландира?» — спросил он, бросив на эльфа настороженный взгляд. «Нет», — мрачно ответил тот, после небольшой паузы. «Все это перестает мне нравиться», — озабоченно произнес маг, и вновь склонился над картой. «Я же отправил на его поиски отряд следопытов», — ответил эльф, сжав лицо руками. «Боюсь, мы никого не дождемся», — со вздохом сказал маг, и трепетное пламя свечи, мигнув, погасло.